элегантном обличье, а в облике 30-летней зрелой красавицы. «Действительно вкусно», — подытожила розоволосая. Она салфеткой вытерла рот, но так, чтобы не размазать помаду. «Что скажешь, брат?» «Еще! Я хочу еще!» — заявил он, смотря на сестру, как наркоман на дилера. «Вы можете посетить наше заведение, где моя мать готовит действительно великолепные пельмени. Там используются лишь лучшие ингредиенты и подаются по всем правилам пельменного дела». Мило улыбаясь, заявила Лера, отчего розоволосая едва удержала брата на месте. Он собрался было вскочить на ноги и помчаться в эту самую пельменную. — Мы обязательно посетим его, но сперва дела. На лице девушки появилась полуулыбка, после чего она достала из сумочки документы. — Товар действительно качественный, и я понимаю, как вы смогли охватить рынок всей области за такой короткий промежуток времени. — Эксклюзивный договор на поставки? — удивилась Лера, пройдясь взглядом по бумагам. — Да, торговые центры, продуктовые магазины, кафетерии и столовые. У нас тысячи объектов по всей стране, и мы будем там продавать ваш продукт. В идеале выход на китайские и римские рынки, но это не раньше, чем через пару лет. Лера чуть сознание не потеряла, услышав это, а Аладушкин едва сдержал улыбку. Он довольно подробно изучил документ, условия были хороши. «Нам нужно разрешение поставлять мелкие партии союзным родам и в свои магазины», — заявил он. А девушка задумалась, но вскоре кивнула. «Идет. Взамен вы воспользуетесь своей рекламной сетью для продвижения товара в других областях». «Идет». Аладушкин пожал девушке руку, и они принялись составлять новый договор. Впрочем, правок внесли не очень много, поэтому уже через полчаса он был завершен, подписан и отправлен в канцелярию на фиксацию. «Выглядишь счастливой», — подметил мужчина, смотря на любимую. Сейчас они ехали в ресторан, чтобы отпраздновать. «Конечно, это же признание, слава и известность. Я всегда мечтала об этом. Подумать только, по рецепту дедушки скоро будут есть по всей стране, а то и во всем мире». «А почему бы тогда нам не открыть еще одно дело?» Аладушкин задумался, а на лице появилась хитрая улыбка. «Как насчет пельменных для аристократов?» «Элитные пельменные!» — ахнула девушка. «Из мяса кеймутантов, редких приправ и растений», — добавил Константин и приобнял Леру. «Это будет фурор!» «Пельмени захватят мир!» — хохотнул мужчина. А водитель же, слушая их разговор, лишь кривил лицо, считая их чокнутыми. «Какие пельмени? Какой мир? Что за бред?» Глава 14. Денис с трудом разлепил глаза, но перед ним была сплошная пелена. Все размазано, а веки, казалось, были из железа. Настолько тяжело было их поднять. К счастью, зрение постепенно восстанавливалось, и вскоре парень смог различать силуэты. Только вот голова все еще была в тумане, словно он после хорошей попойки. — Маша, Вика! — прохрипел он. Горло было совсем сухим и болело. Парень замотал головой и увидел две кровати рядом. С трудом встав, он подошел к ним и, приглядевшись, опознал сестер. — Живы! «Слава Богу!» Денис выдохнул, и его ноги подкосились, отчего он рухнул на пол. Но, ударившись головой об пол, неплохо взбодрился и тут же поднялся. «К энергии почти не осталось, как это вышло. И нас сбили. Потом мы резко потеряли сознание и оказались здесь. Тогда где Иван?» Денис кинул взгляд на четвертую кровать, но там было пусто. Однако имелась дверь в соседнюю комнату. Только вот и там оказалось пусто. Выйдя из комнаты Тео, парень принялся осматриваться и вдруг кое-что заметил. — На мне белье чужое? — едва не выкрикнул он, и тут же пришло осознание. Он кинулся к Вике и, стянув с нее одеяло, едва не выругался от злости, ведь на ней было точно такое же белье. Кто-то раздел их, а потом одел. А еще Денис смутился и тут же прикрыл сестру. Все же она почти голая. Сняв с себя женские трусики и тряпичный лифчик, вдруг услышал шаги. Кинувшись к столу, он схватил стул, чтобы использовать его как оружие. А через пару мгновений на второй этаж поднялся бледный эльф. Впрочем, Терит уже не был таким бледным. Хорошее питание помогло ему окрепнуть и лучше переносить холод. «Стоять!» — выкрикнул Денис, и Терит замер от неожиданности, а потом обомлел. Ведь блондинка была голышом и... «Где грудь?» — едва не прокричал шокированный эльф, а потом опустил взгляд ниже и... Голова начала кружиться. Лишь чудом парень ухватился за перила лестницы и не упал. «И правда, парень...» Денис же так и стоял со стулом наготове, не понимая, что происходит. А еще он не понял, что сказал странный ушастый парень. Тот вдруг вскочил на ноги и помчался на первый этаж, но почти сразу вернулся. В его руках был лист бумаги, причем его когда-то намочили, отчего он был весь в пятнах. Положив лист на стол, ушастый парень ушел вниз, а Денис посмотрел, что же там написано. «Если ты читаешь это, значит, я ушел по делам. Не паникуй, мы в подводном мире, где живет необычный народ. Тут нет к энергии, зато есть магия. Я позже объясню. Побольше ешь мясо мутантов, в нем есть к энергия, и сестер корми. Волков и ванна». Вслух прочитал он и посмотрел на ушастого. «Ты понимаешь меня?» «Если ты спрашиваешь, понимаю ли я тебя, то нет». Терит показал на рот, после чего сделал руками крест. После чего махнул ладонью, прося, чтобы тот пошел за ним. Денис посомневался немного и все же спустился. Но только он оказался внизу, как тут же ощутил холод. Правда, через миг ему вручили одежду. Впрочем, одеждой это тяжело было назвать, скорее лохмотья. Но и у самого ушастого облачения было не лучше. А когда парень оделся, его усадили за стол и дали рыбу, жареную. Но только он начал есть, как услышал крик. Его сестры проснулись. Демон Тео со своим огромным ножом стоял посреди дороги, а позади него в сотни метров маячили 50 солдат и 3 мага. Все они с тревогой смотрели на приближающиеся войска. Из ближайшей крепости, что находилась в нескольких десятков километров, около городка с населением в 10 000 эльфов. Армия была сравнительно большой. 300 солдат, среди которых десяток всадников. Повозок с палатками и едой с собой у них не было, потому как они рассчитывали после боя сразу вернуться обратно. Увидев демона, один из всадников помчался к нему, дабы провести переговоры. Ну или просто узнать, кто таков. — Перед тобой Ларгус из рода Гус. Назовись, чернь! — выкрикнул он, глядя на демона в обносках. Тео, конечно, собирался сделать себе приличную одежду, но как-то руки не дошли. — Демон Тео к вашим услугам! — Парень жутко оскалился, а его рога и глаза вспыхнули пламенем. Ну и, конечно же, аура страха. Куда без нее? Она прошлась по всей вражеской армии, заставляя солдат вздрогнуть. «Аура ужаса?» — удивился всадник. «Слабенько!» Ларгус тут же активировал свою ауру, но разница была лишь в том, что он использовал силы рыцаря, а демон — магию. Разница была, как использование гаубицы и управляемые ракеты. Поэтому Тео легко заблокировал действие ауры, и она попросту не добралась до солдат-демона. «А? Как?» — удивился он, не понимая, почему аура не подействовала. «Просто ты слабак». Демон активировал духовное зрение и ауру на полную. Ларгус закричал от ужаса и вместе с конем, который потерял сознание, упал на землю. А вот среди солдат эльфов едва не началась паника. Но один из рыцарей владел аурой лидерства. Это было что-то вроде противовеса ауры ужаса. Она успокаивала и воодушевляла солдат. Только вот она была куда слабее ауры ужаса Тео. Как итог, солдаты не потеряли сознание и даже не убежали, побросав оружие, но были на грани. «Столько манны потратило толку, проще было их всех убить», — мысленно проворчал демон и перевел взгляд на вопящего эльфа. «Слабак. И вы собирались напасть на меня, имея такую силу? Вы, высшие эльфы, всегда были напыщенными глупцами. Даже десятки тысяч лет пленения в этом подводном мире не изменили вас». Тео, как обычно, работал на публику, нагоняя пафоса и жути. Хороший пафос совместно с личной силой всегда впечатлял простой люд. Вот и солдаты впечатлились, и не только вражеские. Демон прекрасно чувствовал волны эмоций, исходящие от обеих групп эльфов. «Ларгус лишь слабак, посланный, чтобы узнать, с кем мы имеем дело», — заговорил крупный эльф в темно-синих доспехах, выехавший слегка вперед. Он был рыцарем восьмой ступени, а позади него два мага третьего круга и группа рыцарей от второй до шестой ступени. «Узнали? И что дальше?» Демон жутко оскалился, еще больше пугая простых солдат. «За убийство солдат королевства и захват форпоста ты и твои бандиты будете уничтожены», — грозно заявил воин и слез с коня. Пример Ларгуса показал, что коней лучше не использовать. «Да? А значит, солдатам королевства разрешено убивать жителей свалки и насиловать женщин?» — рассмеялся демон, а от солдат повеяло недоверием. «Кто поверит в такое, что армия короля насилует и убивает?» «Ты не неси чепухи, бандит! Ты не запудришь нам мозги своими речами!» — выкрикнул командир. «Пудрить мозги? Зачем? Для меня вы жалкие букашки. Обманывать букашек? Вот насмешил!» Тео пошел вперед, а его огромный нож мясника засиял электричеством. «Твоя самонадеянность приведет тебя в могилу!» — ухмыльнулся рыцарь и приказал солдатам нападать. «В атаку! Уничтожьте его!» Солдаты помчались в атаку, но делали они это неохотно. Чем ближе они подходили к демону, тем сильнее в них проявлялся страх. Но вдруг с неба на Тео упал настоящий ливень из водяных стрел. Только вот в ответ демон выпустил ветер, и вода вернулась обратно, упав на солдат. Правда, она потеряла форму и больше не представляла опасности. Но даже так солдаты были впечатлены. Все же отразить атаку двух магов третьего круга? К сожалению, солдат это стало лишь началом. Демон взмахнул рукой, создав два десятка водяных пуль, и они, повиснув на несколько мгновений, чтобы солдаты успели осознать, что сейчас произойдет, выстрелили собой. Но вдруг на их пути появилась стена воды, которую пули легко преодолели. Раздались вопли, и более десятка бойцов упало на землю. Часть из них умерли, другие получили ранения разной степени тяжести. Раненые и вопили. Это хорошо подействовало на солдат, и те начали убегать. Некоторые даже оружие побросали. «Ветер и вода! Кто ты? Бездна тебя побери!» Выругался командир и отдал приказ, выступив в бой вместе со своими рыцарями. «Я — ваша смерть. Ваш король обокрал меня. Теперь пусть прячется в самых темных норах этой дыры. дожидаясь, когда я приду за ним и убью. Тео пошел вперед, на пути пнув Ларгуса, дабы тот отлетел в сторону. Демон не хотел убивать этого труса, потому как имел на него планы. А вот остальных... «Прикройте меня!» — приказал командир, несясь на демона. Позади него бежали остальные воины. Вооружены они были по-разному, но лишь у командира была зачарованная броня и оружие. Демон не хотел тратить манну, которой и так было мало, поэтому не использовал дорогостоящее заклинание. Лишь усилил тело, зарядил нож электричеством, ну и подготовил пару хитростей. Впрочем, хитрости не понадобились. Тео просто подавил противника своей мощью. Лишь оружие командира смогло выдержать удар ножа. Все остальное попросту сломалось, как и их хозяева. Сам же командир оказался сильным противником. Если сравнивать с королевским рыцарем, его снаряжение и техники были куда хуже. А вот опыта у него было хоть отбавляй. А еще он фехтовал куда лучше демона. Правда, Тео маг, а не воин. — Ты действительно силен, — выплюнув кровь, произнес командир. Его шлем валялся где-то неподалеку, волосы подпалены электричеством, а на боку жуткая рана. — Защитим командира! — прикричал один из солдат и повел группу бойцов в атаку. Но их собралось лишь около 30. Остальные либо уже сбежали, либо не рисковали вмешиваться в битву гигантов. Более сотни трупов вокруг места стычки рыцарей ясно демонстрировали, что они никак не могут повлиять на ход сражения. — Что ж, ради своих солдат я не могу умереть, — опустив голову. Командир ухмыльнулся и бросился в последнюю атаку, активируя свою сильнейшую технику, расходуя все резервы манны, но... Из земли вырвалась каменная рука и схватила его за лодыжку. Воин оступился и со жгучей обидой на лице, упав на землю, взорвался из-за действия своей суицидальной техники. Его кости и обломки брони, словно шрапнель, начиненная манной, накрыли площадь в десятки метров, поражая солдат. И вновь раздались крики с воплями. Те, кто смог остаться на ногах, побросав оружие, помчались прочь, спасая свои жизни. А демон и не думал их останавливать. Они разнесут весть о своем поражении, о демоне, которого обокрал король, ну и о том, что тот обещал убить этого короля-вора. — Добычу соберите, мертвых похороните, — громко приказал демон, добивая раненых. Души простых солдат он сразу поглощал, а вот рыцарские он допросит. Как и души двух магов, которые умерли едва ли не в начале сражения. Демон убил их подло, создал позади них каменные стрелы в земле и, выстрелив, пробил черепушки. Они были слишком слабыми магами, чтобы суметь почувствовать магический фон творимого демоном заклинания. Да и обмануть другого мага порой было единственным способом победить. За свои 2 века жизни демон Тео не раз в этом убеждался, поэтому был хорош в подлых трюках. Некоторое время спустя. Форпост. Да, за души магов дают куда больше манны. Но заклинания у них... Видимо, они утратили немалую часть своих знаний. — размышлял демон, лежа в своей кровати. Он переваривал полученные сведения и пытался лучше понять это место. Но чем больше получал информации, тем больше появлялось вопросов. — Здесь эльфы живут немногим дольше людей. Возможно, в этом причина утери знаний. Они просто не успевают передать их. Эльфы обычно в этом плане были очень медленны. Или все... из-за войн? Помнится мне, Фейрас говорил про войны за престол. А еще я вижу влияние культуры людей. Но их здесь нет. Размышление демона прервал стук в дверь, и после разрешения войти в довольно большую и уютную комнату, что ранее принадлежала командиру форпоста, ворвался Калхен, зеленоглазый эльф. — Господин, прибыл гонец со свалки. Ваши спутники очнулись. — Отлично. Демон довольно улыбнулся и приподнялся. — Распорядись приготовить 4 лошадей, я отправляюсь. — Да, господин. Черный рыцарь поклонился и ушел. Парень практически не снимал доспехи, даже спал в них. Ну и из этого следует, что он так и не мылся. Впрочем, мусорные эльфы вообще редко моются. У них и так проблемы с чистой водой. В основном они просто обтираются мокрой тряпкой, и то нечасто. Поэтому от эльфов пованивало. Конюшня форпоста умещала лишь 4 лошадей, а получил Тео аж 7. Остальные не пережили сражения. Но была проблема. Демон убил конюха. А лошадьми заниматься никто не умел, поэтому они просто бродили по форпосту и никого к себе не подпускали. И когда демон вышел на улицу, то застал картину, как группа солдат пытается поймать лошадь. Безуспешно пытается. Они носились за ней с веревками, но конь был хитер и шустр, чем и заинтересовал демона. Он активировал ауру страха, и солдаты замерли, а с ними и лошадь. Тео неторопливо подошел к черному скакуну и провел ладонью по его голове. Конни не шевелился, боясь за свою жизнь. — Хороший конь, ты будешь моим скакуном. Тео убрал ауру ужаса, после чего сам набросил на него седло, поводья и все остальное. Следом он помог солдатам подготовить еще 3 лошадей и объяснил им, как и что делать с остальными. Все же в бытность авантюристом он имел свою лошадь, а потому Тео прекрасно разбирался в этом деле. Так что уже скоро он отправился в мусорную зону, но не с пустыми руками. В это самое время королевский замок, тронный зал. В тронном зале проходил банкет в честь дня рождения короля. Ему исполнилось 339 лет. Выглядел он уже совсем старым и считался самым старым жителем королевства. Но его взгляд горел огнем и энергией, говоря, что помирать от старости он еще не собирается. На короле была ярко-голубая мантия, в руках золотой посох с большим магическим камнем в навершии, на шее сине-зеленый медальон, в центре которого нечто похожее на ртуть в виде круга. Медальон, конечно же, был тот самый, что Тео добыл в подземных руинах королевства инков. По обе стороны от мага над его плечами парили 2 сферы, похожие на жемчужины, которые обвила сине-зеленая нить Паврадия. А на пальцах красовалось множество различных колец. Ну а на голове золотая корона, украшенная магическими камнями. Народу в зале собралась уйма, и все аристократы — важнейшие эльфы королевства. Кто-то пил, кто-то ел, некоторые танцевали. Играла великолепная музыка, исполняемая на древних музыкальных инструментах высших эльфов. Наряды аристократов соответствовали древним традициям. Преобладали белые и желтые цвета, платья и костюмы были элегантны и легки. Они имели множество мелких деталей и украшений, дополняющих образы. Да и вели себя аристократы сдержанно, элегантно и величественно, как и подобает высшим эльфам. Других эльфийских народов на банкете, конечно же, не было, даже среди слуг. Впрочем, как и во всей королевской столице. Все они уже давно были переселены на свалку. Король сидел за отдельным столом и наблюдал за аристократами, наслаждаясь трапезой. К нему периодически подходили аристократы, поздравляли и преподносили подарки. Но не абы кто. Была особая очередь, и чем ближе ты к началу списка, тем лучше к тебе относится король. Иными словами, эта очередь обозначала положение аристократа в обществе. «Желаю здравия, Ваше Величество!» «Молюсь, чтобы вы еще долгие годы правили нами и несли процветание». Высокий и статный эльф в черных штанах и голубом жакете, украшенном эльфийскими письменами, поклонился и протянул коробку с подарком. Король открыл его и скривил лицо. Там были уши. Много эльфийских ушей. Они принадлежали высокоранговым магам и рыцарям, которые бесчинствовали в королевстве. Поэтому мой подарок вам — это повышение уровня безопасности королевства. Мне по душе твой подарок, Шанар Альк. Кивнул король и закрыл коробку. А в голове пронеслись иные мысли. Урод, ты поплатишься за это. Я перебью всех тварей, что ты послал на мои земли. Мысленно выругался Альк. Несмотря на обоюдную ненависть, они улыбались друг другу. После парочки фраз король любезно поинтересовался, как дела у Шанара, как дела на Востоке и как поживает его сын. Шанар едва сдержался, чтобы не врезать королю, а тот этого и ждал. Ведь именно он похитил сына этого аристократа. Однако в эту ловушку Шанар не попался и лишь отшутился. Только вот стоило ему отойти, как в зал ворвался человек короля. Он тут же помчался к нему, а Шанар заметил своего человека, который прибыл вслед за посланником. У него было важное сообщение, заставившее аристократа улыбнуться и вглядеться в короля, подмечая и новое кольцо, и таинственные парящие сферы, да даже медальон. «Распусти слух, что король вор, и накликал беду на королевство», — приказал Шанар. «Будет сделано в лучшем виде». Вскоре даже жители свалки узнают об этом. Жутко улыбнулся эльф и умчался прочь. Весь остаток банкета Шанар бесил короля своей довольной улыбкой и взглядами на новенькие артефакты, которые, как король еще в начале банкета сказал, он добыл в бездне. Та самая бездна, что находится под замком и является главным источником манны королевства. Но помимо этого она также остается главной угрозой, ведь оттуда постоянно прут порождения бездны. Каждый год сотни эльфов, собранных со всех четырех областей, умирают, защищая королевство от тварей. Но только воины Востока в последние десятилетия умирают в 5 раз чаще, чем остальные. Глава 15. Когда Тео вернулся на свалку, перед ним предстал настоящий город. Правда, из мусора. Строился он быстро, все же местные уже наловчились, как говорится, делать конфетку из говна и палок. Вдоль улиц выстроились в ряд одноэтажные домики, но виднелись и что-то вроде ангаров. Даже дорогу сделали, но не из камня, а из ровно выложенного мусора. А народу! Все было в эльфах. А также о прибытии демона они узнали заранее благодаря разведчикам. Поэтому Тео встречали едва ли не всем городом. Многие видели его впервые. Все же народу стало так много, что посчитать их было проблемным. Но задерживаться он не стал и направился в центр города к дому-кораблю. Оставив 4 лошадей во дворе и велев им никуда не уходить, Тео вошел в дом и застал всю компанию в сборе. Денис в лохмотьях и 2 девушки, укутанные тканью, сидя за столом, уминали жареную рыбу. Теорит и Фейрос сидели в углу, чтобы не пялиться на девушек. Все же укутанные они были неплотно, и виднелись лифчики, а также часть живота. — Господин! — выкрикнул Денис, увидев вошедшего демона. А вот девушки прикрылись поплотнее и с недоумением посмотрели на серокожего мужчину. Они его не знали. — Хорошо, что вы пришли в себя, — ответил он и принялся обращаться с человеком, удивляя девушек. Осознав, кто перед ними, сестры встали из-за стола и поклонились. — Здравствуйте, господин, — сказали они и кинули на Тео восхищенные взгляды. Но вдруг у блондинки, которую звали Викторией, слегка приоткрылась накидка, демонстрируя аппетитную грудь. Только вот чего демон там не видел? Он же им и сделал это нижнее белье, и сам же их одевал. Поэтому увиденное никак не повлияло на Тео. «Здравствуйте! А почему вы не одеты? У нас же была одежда!» «Простите, но Это хуже половых тряпок. Наша покойная мать проклянет нас, если мы наденем такое. Лучше уж голышом, — честно ответила темненькая. Господин, я не смог повлиять на них. Они всегда были чокнутые в плане одежды. Денис горестно вздохнул. И ничего, мы не чокнутые, — возмутилась Мария и больно ткнула брата в бок. Да-да, просто мы так воспитаны, в отличие от тебя. Как ты это можешь носить? — добавила Виктория, укоризненно посмотрев на Дениса. — Мы перешьем все тряпье, что здесь есть, и сделаем нормальную красивую одежду. — Так вы умеете шить? — Наряды, в которых вы нас видели, были нами и сшиты. — Кстати, а где они? — спросила Мария. — Пока мы были без сознания, нас ограбили. Та штука, что затянула нас сюда, высосала из нас всю энергию и манну. «Из-за этого мы и потеряли сознание и силы», — объяснил демон, подмечая, как неосторожное движение Марии слегка оголяет ее трусики и левую ножку. «Манна? Что такое манна? Никогда о ней не слышала?» — удивилась Вика и посмотрела на сестру. Та лишь пожала плечами, отчего накидка едва не спала, но она успела оголить лишь плечи и была схвачена. Но плечи увидели Террит с Фейросом. Перед Тео же предстала вся тушка девушки, и сказать, что Виктория красавица, значит ничего не сказать. «Ваши попытки соблазнить меня ни к чему не приведут», — честно заявил демон и указал на Дениса, сохраняя нейтральное выражение лица. «К тому же, пожалейте брата. Он сейчас словно отец, выдающий замуж любимую доченьку». «Он нам не отец. Отец мертв, как и все в нашем роду. Не брату указывать нам, и к тому же мы сейчас, по сути, простолюдинки. Род, вероятно, уже исключен из реестра империи». Вспылила Виктория, а на Дениса было больно смотреть. Парень был очень расстроен. Правда, он не знал, что девушками движет банальный страх. Они последние 4 года жизни жили каждый день в ужасе, и теперь, когда получили свободу, он лишь усилился. Они слабые, без жилья, денег, работы, связей. По мнению сестер, когда они вернутся в империю, их, вероятно, быстро пристроят в надежные руки. Либо похитят местные аристократы, либо иностранцы. Все же они красавицы, и у них уникальные дары. Можно было бы, конечно, попытаться восстановить аристократический статус, но шансов на это имелось мало. Да и их имущество и земли уже давно принадлежат другим. «У меня уже 8 невест, и брать больше я не собираюсь». «В невесты?» — удивилась Мария и поправила накидку. «Мы бывшие аристократки и понимаем, как заключаются брачные союзы. У нас нет ни рода за спиной, ни влияния, ни силы. Пользы от нас ноль. Поэтому мы не рассчитываем на свадьбу. Нас устроит роль наложниц. А если мы сможем развить свои дары и стать сильнее, то будем надеяться на роль младших жен, чтобы наши дети взяли родовую фамилию». «И что с ними делать? Они знают, что я демон. Скоро узнают про магию и мои силы», — задумался Тео и посмотрел на Дениса. Тот опустил голову, чувствуя вину. Аргументы сестры разбили в пух и прах все его доводы, что он хотел озвучить. «Для меня главное, чтобы вы были счастливы», — выдавил из себя парень, а через миг был обнят сестрами. «Я не хотела тебе грубить, прости меня», — произнесла блондинка, устроившись слева. «И меня. Просто ты лезешь куда не надо, а мы вспыльчивые, сам знаешь», — добавила темненькая, обнимая брата с правого бока. «Я подумаю над вашим предложением, но потом, когда мы выберемся отсюда». Демон покачал головой и кинул взгляд на 2 эльфов. Те тут же отвернулись и перестали пялиться на девушек. Все же их накидки упали на пол, и сейчас они были лишь в одном нижнем белье. «К тому же, после вашего возвращения в империю, я не собирался вас оставлять. Денис работает на меня, поэтому и о вас позаботимся. Да и на моей территории всем найдется занятие. Также я открываю швейную фабрику». «Простите, господин, но мы не будем работать на фабрике, как обычные швеи. Это путь простолюдинов, путь в никуда», Мы не можем опозорить род», — заявили девушки, едва ли не по очереди говоря. «Хм...» Демон призадумался, поглаживая подбородок, а девушки смотрели на парня с надеждой. «Как вариант, можно создать ателье для аристократов». «В такое ателье никто не пойдет, и мы не настолько профессионалы», — возразила Мария. «Конкуренция в этой сфере большая, нас сожрут», — добавила сестра. Тео уже просто взмахнул рукой, и девушки едва не упали. Денис подхватил их. Но через пару секунд они пришли в себя и были немного удивлены, а демон поведал о своем решении. «Я показал вам наряды древних времен. Об этих временах я потом расскажу. Вы будете шить эти наряды вместе с моей невестой Ольгой. Заодно научите ее швейному ремеслу. Она же будет главным дизайнером линеек одежды. Вы будете ей помогать. А как наберетесь опыта, откроем ателье для индивидуальных заказов». «Благодарим вас, господин. Нас это устроит». Девушки смиренно опустили головы, а глаза заблестели. Но не от слез. Они были восхищены способностями Тео и, переглянувшись, кивнули друг другу, решив, что он будет их. Демон же сделал вид, что не прочитал их эмоции и мысли, потому продолжил. «Доедайте и займемся вашей одеждой. Сегодня отправимся в город эльфов, посмотрим, как они живут. Но сперва...» Тео подошел к девушкам и положил ладони на их холодные плечи. Без накидки сестры начали замерзать. Вдруг у них зачесались уши и появилось неприятное ощущение. Но тянуться к ушам они не смели, пока господин не закончил. Тео сразу же оставил сестер и пошел к их брату. «Теперь ты, Денис. Это для маскировки. Но, как и у Тефы, эффект будет временный». В скором времени парень и сестры смогли посмотреть друг на друга. У всех них были эльфийские уши, но не как у парня в углу, что внимательно изучает стены, а как у второго, который сидит на полу и читает книгу. В общем, Тео сделал из них высших эльфиек и... «Господин, снова грудь! За что вы так со мной?» Едва ли не со слезами на глазах выкрикнул Денис, а сестры звонко рассмеялись. У их брата была совсем крохотная грудь. Она едва выпирала, но форма имелась. «За тем, что, по мнению эльфов, ты слишком красив. А оденься ты в мужчину, тебя будут считать женщиной, носящей мужские одежды. Такое не приветствуется в обществе высших эльфов. И так много внимания привлечем». «Понял». Денис горестно выдохнул и, кинув на сестер обиженный взгляд, больно ущипнул их за ляжки. Им это не понравилось, и началась потасовка. Но девушки в итоге были повержены и усажены за стол. После еды демон отправил девушек наверх. Он передал им ткань, показал иллюзию нарядов и велел сделать выкройки как на себя, так и на брата. Сам же переговорил с двумя эльфами и направился в город. 10 рук, как они себя прозвали, уже собрались с отчетами, но разговаривали на первом этаже дома. Там теплее, чем на улице. Перед отъездом демон отдал множество указаний. Первое и самое важное — это обработка эльфийского дерева. Из него демон планировал сделать оружие и артефакты. Древесины, что нарубил Тео, было столько, что хватит на вооружение небольшой армии. И сейчас перед ним было 10 дисков размером с медальон. Они были идеально круглые и имели хорошую форму, ровную и без повреждений. «Вы меня радуете. Все же не зря ваш народ славится своим ремеслом», — подметил демон, осмотрев все 10 изделий. «Рад стараться», — ответил крупный мужчина. Он был из горных эльфов и имел страшную рану на половину лица. К тому же он был рыцарем первой ступени. «Теперь это будет твоим отличительным знаком. Учись вливать в него манну, и станешь сильным». Тео магией вырезал цифру 10, но на эльфийском. Сделал дырочку под веревочку и передал диск мужчине. Он тут же попробовал вливать в него манну. — Горячо! Он греет! — воскликнул он. — Так и есть. Я сделал его артефактом. — спокойно ответил демон, на которого уставилось 12 пар глаз. Тео взял другой диск. Эльфийская древесина очень хорошо впитывает манну, а это... Она побывала за барьером и подверглась воздействию злой силы. Люди называют ее кэнергией, что переводится как энергия Кейна. В честь ученого, сумевшего научно описать ее и систематизировать. Но об этом как-нибудь потом. Важно, что сейчас это дерево впитывает вдвое больше манны, чем должно. «Значит, нам нужно сделать оружие из этого дерева», — спросил один из десятки. «Верно. Композитные луки, щиты, стрелы, копья. Я научу вас их делать, а также подготовлю инструменты. Когда все будет готово, я зачарую их. Но чтобы уметь пользоваться артефактами, вам нужно стать рыцарями». Десятка удивилась, особенно те, кто уже был рыцарем. «Я больше года развивался как рыцарь, и то с трудом взял первую ступень. Вы готовы столько ждать?» — заговорил горный эльф. «У вас всех сильные души». Демон прошелся духовным зрением по всей десятке. «Вам не составит труда стать рыцарями, причем сильными. Просто нужна внешняя подпитка и знания». Демон взмахнул рукой, и вся десятка потеряла сознание. После чего он посмотрел на Террита и Фейроса, что сидели в углу, и они тоже потеряли сознание. А пока они пребывали в царстве Морфея, Тео поднялся наверх и помог девчатам с шитьем. «Господин, у вас так хорошо получается! Даже не верится, что вы аристократ!» Мария была удивлена, как и ее сестра. Тео ловко резал ткань, не используя инструменты, да и сшивал он, будто сращивал ее. Еще и поправил выкройки, идеально подогнав их под девушек. Линеек все же не было, и сестры использовали свои глазомеры. Ну а Тео применял магию. Взять, к примеру, сканирование помещений магией звука. С помощью заклинания он, подобно эхолокатору, просматривал все помещение и проецировал в уме трехмерную картинку здания. Так и с людьми. В своем уме он видел трехмерные копии Дениса и его сестер, поэтому словно компьютер знал всю информацию о них, а также как будет выглядеть итоговое изделие. Поправить и подкорректировать ему было несложно, и управился он очень быстро, после чего показал еще большую магию. Ткань начала менять цвет, становясь белоснежной. После нужно будет сделать узоры из золотой нити, но это демон решил оставить на девушек. Вскоре было готово первое платье. Оно получилось элегантным, но закрытым. Никаких вырезов и оголенных ног, плечи закрыты, как и грудь. Высшие эльфы не одеваются вульгарно, это удел темных. Причем это касается даже обычных жителей, а не только аристократов. Впрочем, у высших эльфиек практически не было груди, поэтому и декольте было у них не в почете. Закончив с платьями, Тео проведал, как поживает его десятка. Точнее, 12. Он учитывал Террита и Фейроса. Сейчас все они сидели на полу и медитировали. Однако демон своим топотом прервал их. «Вижу, полученные знания вас воодушевили». Демон довольно улыбнулся, глядя на такое усердие. «Все эти книжки и свитки по развитию — полная чушь!» — выругалась лучница. «Ну а вы как думали? Все сделано, чтобы другие не могли стать рыцарями и магами. Но чтобы народ ничего не заподозрил, в этих материалах есть доля истины, но это как копать яму чайной ложкой», — ухмыльнулся демон. Ранее он поделился с эльфами воспоминаниями убитых рыцарей и магов, а если точнее, то воспоминаниями, посвященными развитию и всему, что с этим связано. При этом Тео сравнил эти знания с тем, что известно, к примеру, пришедшим солдатам из крепости, которых демон недавно разгромил. Разница была колоссальна. Простой люд специально обманывали. «Уроды!» — выругался Террит. Он с детства мечтал стать рыцарем, а оказалось это лишь для избранных. Остальным путь дается многократно сложнее, и порой он ведет в никуда. «Как вы все уже поняли, для развития вам нужно вот это». Демон снял с пояса мешочек и, засунув руку, зачерпнул кристаллы манны. «Корсы?» — произнесла лучница. «Да, именно корсы. Валюта, используемая в городах. Но, по сути, это кристаллы манны. Их можно поглощать, чтобы рисовать магический круг или повышать ступень развития». «Кристаллы манны? Но откуда они берутся?» — недоумевали эльфы. «Как откуда?» Демон жутко улыбнулся и развел руками. «Манна вокруг нас. Собирай и делай кристаллы». «Господин...» Ливра, лучница, побледнела и подняла руку. «А не может ли создание кристаллов быть связано с уменьшением нашего барьера?» От слов девушки все эльфы в помещении расширили глаза и уставились на демона, ожидая, что же он скажет. «Я не вижу других причин. Конечно, возможно, что артефакт, который создает этот барьер, выходит из строя, но я не верю в это. Обычно артефакты высших эльфов способны проработать до конца времен». После того, как Тео договорил, эльфов прорвало на проклятие в адрес короля. Они минут пять не могли успокоиться, пока демон не повелел этого сделать. «Господин, прошу, разрешите взять несколько корс, показать их людям и все им рассказать?» Едва не выкрикнул горный эльф, остальные яростно закивали, поддерживая его. «Хорошо, даю вам час». Тео протянул мешочек, и каждый взял понемногу, но лучницу демон остановил. «А ты останься». «Да, господин». Девушка высыпала кристаллы обратно и села на кровать. Тео же сидел на стуле у стола. «Как продвигается работа, которую я тебе выдал?» «Пока плохо, мне не верят». Девушка опустила ушки и вздохнула. «Принеси мне свои стрелы и лук. Сделаем убедительные аргументы». На лице демона вновь появилась жуткая улыбка, а вскоре в руках оказался колчан, полный самодельных стрел. Тео тут же принялся их зачаровывать, а пока это делал, девушка отчитывалась. Она обошла три группировки, которые не грабят обычных эльфов, не убивают и не насилуют их. Общая их численность, включая женщин и детей, 700, бойцов около 400. Все же многие женщины тоже являлись разбойницами. Закончив со стрелами, демон укрепил лук и отправил эльфийку к разбойникам. А тем временем в мусорном городе начались настоящие волнения. С детства им вбивали в голову, что во всех их бедах виноваты маги. Они тратят всю манну, из-за этого барьер уменьшается, земли перенаселены, манны и ресурсов на всех не хватает, и все в таком духе. А тут выяснилось, что виноват-то король и, вероятно, аристократы. Кто-то ведь производит кристаллы манны. В том, что король этим занимается, никто не сомневался. Но была вероятность, что не только он мог производить кристаллы. Впрочем, в это мало кто верил. Все знали, что король невероятно жаден, агрессивен и деспотичен. Он не стал бы делиться своими доходами с аристократами. Некоторые, конечно, сомневались в том, что эти самые корсы и есть причина нехватки манны. Но нашлось немало эльфов, которые некогда жили в центре. Они постоянно пользовались этими зернышками голубого цвета как валютой, но и не догадывались, что это на самом деле кристаллизованная манна. Только вот любой рыцарь или маг мог легко определить это. Достаточно было поглотить манну из кристалла, и он просто всосется в тело. Как итог, меньше чем за час тысячи жителей свалки пришли в неистовую ярость. Им хотелось взять оружие и пойти на штурм столицы. А Тео же спокойно за всем этим наблюдал. Глава 16. Аравия, Королевский дворец, зал для решения государственных дел. В небольшом, но уютном помещении собралось полтора десятка человек в традиционной аравийской одежде, белых арабских тогах. Многие из них были совсем стариками, и король на их фоне выглядел юнцом, хотя он и прожил уже больше века. Впрочем, выглядел король на 40, ведь он был одаренным на стадии повторного пробуждения. Собравшиеся молчали, слушая доклад министра внутренней разведки касательно происшествия с самолетом, на котором летел Тео. «Значит, корабль, с которого была выпущена ракета, затонул, а весь экипаж пошел на корм рыбам». Король пальцами одной руки массировал виски, ощущая, как вновь начинает болеть голова. Оторвав взгляд от министра, он прошелся по собравшимся. «Ну, что скажете? Спрашивать, кто это сделал, думаю, смысла нет, да?» Мужчина нервно рассмеялся, а вот патриархам родов было не до смеха. Страна находится в самом серьезном кризисе с момента основания. «Неважно, я все равно узнаю. Империя послала своих представителей, я уже дал им добро вести это дело». «Это возмутительно!» — выкрикнул один из стариков. У него были золотые волосы, но не просто покрашенные, а из настоящего золота. — Имперцы теперь будут допрашивать нас и вести себя в нашей стране как хозяева. Это позор! — Хм, а я погляжу, что род Шамар готов пойти войной на империю. И как? Победите? Король устало рассмеялся и вздохнул, после чего взгляд стал убийственным. — Приказываю! «Отвечай! Готов ли твой род сражаться с империей до самого конца?» «Мы лучше умрем, чем будем лежать в ногах империи!» — выкрикнул он. «Похвально! Я понял твою позицию!» Король посмотрел на другого старика. «А что скажет патриарх рода Тайм? Готовы ли вы сражаться с империей до последнего?» «Я считаю это верхом глупости. Но еще большей глупостью было бы прогибаться под империю. Вы опозорили всю Аравию этим решением», — возмутился старик. «Значит, Тайм пытаются усидеть на двух стульях. А сумеете ли?» — хохотнул король. «И неужели ты думаешь, что я не знаю, что твой род поддерживает моего третьего сына Динара, желая поставить этого дурака во главу королевства?» «Король!» Вспыхнул патриарх рода Тайм. «Это бездоказательное обвинение. Они оскорбляют меня и мой род». «Нужны доказательства? Думаю, скоро мы их получим. Или ты думаешь, что Динар будет молчать, когда его пытают?» Король скривил лицо от боли. Все же он любил всех своих сыновей, но страна была важнее. Динар же сам подписал себе приговор, пойдя на сговор с целью стать наследником. «Вы получите лишь страдания своего сына, и не более. Тайм не имеет с ними дел», — возразил старик, однако по нему было видно, что он занервничал. «Ладно, идем дальше. Кто еще готов сражаться с империей до конца?» Король спрашивал каждого по отдельности, кому-то уделял больше внимания, кому-то меньше. С некоторыми спорил, а у других интересовался, как бы они поступили на его месте. А итог? «Из 13 древних родов королевства, его главной силы и опоры, лишь 4 встали бы на мою сторону. Пойди я на конфликт с империей», — подытожил король. «Трусы и ничтожество!» — выругался золотоволосый. «Вадик, теперь ты понимаешь, почему я согласился на условия империи?» «Потому что вы, ваше величество!» — прорычал он. — Тоже трус. Наши великие предки проклинают нас. — Позор! — добавили еще 3 рода. — А на народ, который будет умирать миллионами, вам, значит, плевать? Важна лишь ваша гордость? Король вздохнул и взглянул на оставшиеся 2 группы. 4 были заодно с родом Тайм. Они не собирались воевать, но во всем обвиняли короля. И еще 4 были за короля. Итого 4 за войну, 5 ни туда, ни сюда и 4 против войны, — произнес король, вновь массируя виски. Закончив, он сделал серьезное лицо и окинул всех собравшихся взглядом. «В соответствии с древним договором между королевской семьей и 13 родами, переговоры объявляю проваленными. Большинства мы не получили, а значит, расследованию быть». «Ты глупец и трус!» — выругался Золотоволосый. «Ваше Величество, вы должны отречься от престола», — заявил Тайм. «Вы идиоты! Вы нас всех погубите!» Едва ли не хором выкрикнули поддерживающие короля-патриархи. «Да? И кто же станет королем? Третий сын?» Мужчина посмотрел на патриарха рода Тайм, а после него на Золотоволосого. «Или же пятый сын? Вы не понимаете, что толкаете страну в гражданскую войну, которая, пожалуй, даже хуже, чем война с империей. Поэтому отрекитесь в пользу третьего принца», — заявил патриарх рода Тайм. «О, значит, теперь мы поддерживаем третьего сына?» Громко рассмеялся король, но вдруг что-то сверкнуло, и его голова упала с плеч. «Мне это надоело!» — прорычал взбешенный Золотоволосый. А через миг к нему прилетел полумесяц из золота и, оказавшись на голове, вновь стал волосами. «Все вы трусы и ничтожество! Королевство прогнило! Север объявляет войну за престол! Королем станет пятый принц!» «Ты думаешь, что сможешь запугать нас?» — рявкнул патриарх рода Тайм. «Юг объявляет своим претендентом третьего принца! Мы не уступим!» «Тогда ты и твои шавки умоетесь кровью!» Вадик грозно покосился на оставшихся 4 патриархов, что были на стороне короля. «Вы либо с нами, либо против нас!» 4 патриарха посомневались, и один из них пошел к северянам. Еще один ушел к южанам. Остались 2. «Мы придерживаемся нейтралитета», — заявил один из них. «Я сказал, либо с нами, либо против нас», — рявкнул Золотоволосый. «Значит, война. Мы не встанем на сторону цареубийцы», — говорящий кинул взгляд на патриарха Тайма. «Как и на сторону предателей, которые и устроили эту провокацию с самолетом». «Глупцы!» — прошипел Вадик и кинул злобный взгляд на главного оппонента. Тот ухмылялся, потому как их было больше и денег у них много, потому как юг куда богаче севера, да и население больше. Патриархи не стали устраивать резню, потому как неизвестно, кто бы победил. Вместо этого они разошлись. Все решится на поле боя. 4 лошади мчались в сторону городка, окруженного каменной стеной. Недалеко от него, примерно в 5 километров, располагалась каменная крепость. Сейчас там было тоскливо и суетливо. Многие солдаты погибли, как и офицеры с командиром. Военный командующий же готовился к обороне, ожидая нападения. Только вот тот, кто должен был напасть, сейчас приближался к городу, который и охраняла крепость. Сейчас Тео был в облике эльфа. На нем красовался темно-синий костюм, говорящий о том, что он из высших аристократов. Но явно не из местных, потому как дизайн одежды существенно отличался от привычного в южном регионе. Впрочем, как и во всех остальных регионах, ведь так одевались древние высшие эльфы, а за десятки тысяч лет мода немного изменилась. На воротах всадников пропустили без вопросов. Стражники попросту не решились остановить аристократов. А оказавшись внутри, Тео сразу же почувствовал настроение горожан. Они боялись, что на город нападут и разорят. Но и убегать они опасались. Сам же город выглядел по-людски. Двухэтажные, а порой и трехэтажные каменные дома, узкие улицы и почти полное отсутствие зелени, кроме специальных сквериков и садов. Обычно города высших эльфов были светлые, просторные и пышущие зеленью. Сейчас же демон видел обычный человеческий город, чьи жители имеют длинные уши. При этом город был довольно грязным из-за сажи, а всему виной близость со свалкой. Поэтому в этом городе переплавляли металлический мусор, а также занимались